Хорошо. Сегодня я хочу поговорить насчет одной интересной темы, которую я назвал «Несожженные мосты». Несожженные мосты. Знаете, мы иногда часто думаем, почему мы не можем продвинуться в Боге, почему мы остановились на одном уровне. Я встречаю людей, которые сталкиваются с Богом, встречаются с Богом, и начинается прогресс, начинается жизнь, начинается рост. Встречаю другую категорию людей, которые столкнулись с Богом, и потом потихонечку они уходят где-то на задний план, в туман и исчезают. И я задавал Богу вопрос, почему? Вроде с виду все нормально, с виду все правильно, но остается один маленький-маленький момент в нашей жизни. Сожгли ли мы все мосты в своей жизни, со своей старой жизнью, со своими старыми друзьями, со своим прошлым? Обычно, когда я говорю проповедь, она не относится ко всем. Она относится именно к тем, кому Бог ее предназначил. И поэтому сегодня я хотел поговорить именно к тем людям. Поверьте, не только к тем, которые сидят в зале, но и к тем множеству людям, которые эти кассеты, диски эти уходят. Я же сам не знаю, где и как, и что. К тем даже, которые будут слушать его чуть-чуть попозже. Несожженные мосты. Давайте мы сейчас откроем одно место, очень интересное, и прочитаем с вами. Третье царство, третья книга царств, 19 глава. Третья книга царств, 19 глава, с 15 стиха. Третье царство, 19:15. «И сказал ему Господь, то есть Илии, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намсеина, помажь в цари над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авелх-Мехолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей всех сих колена. Мужей всех сих колена не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобзали его. И пошел он оттуда, слушайте очень внимательно сейчас, и нашел Елисея, сына Сафатова. Когда он орал, 12 пар валов было у него, а сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милоть и оставил Елисей валов и побежал за Илиею и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». И сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, и сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему». Здесь мы читаем одну очень интересную историю. Когда Илия избирал Елисея, когда он избирал его, что он, как он был избран. Очень интересный момент происходит в этой жизни, в жизни Елисея. Смотрите, что происходит. Он пошел оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, а сам он был при 12-й. Илия проходил мимо него, бросил на него милость свою. Смотрите, что здесь самое интересное. Милость – это символизирует помазание, призвание. Что самое интересное, что Елисей до этого, он никогда не встречался с помазанием, он никогда не встречался с силой Божьей, он никогда не встречался со славой Божьей. И когда проходил Илия, он не сказал ему: «Иди за мной», он не сказал ему: «Я тебя избираю», он не сказал ему: «Ты должен быть в этой церкви, ты должен быть в этой домашней группе, ты должен быть здесь, это твое место». Самое интересное, как призывает Бог, на всех вас была брошена милость. Все здесь? Вам никто ничего не говорил, вы просто столкнулись с чем-то. Что-то перевернуло вашу жизнь. На вас просто была брошена милость. Какое-то свидетельство, которое попало к тебе. Кто-то приехал, позвонил тебе и сказал, что-то происходит. И тебя внутри был, ты был внутри весь перевернут. И ты не понимаешь, почему с тобой начало все это происходить. Вы как будто жили своей жизнью и потом запрыгнули на скоростной поезд, который движется с огромной скоростью. И вы до сих пор, некоторые из вас до сих пор не могут сориентироваться, что происходит. Так избирает Бог. Он просто берет и бросает свою милость на тебя. Ты не хотел Богу служить. Ты не планировал Богу служить. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь ты думал, что будет что-то в твоей жизни. Но то, что происходит в твоей жизни сейчас, ни ты не планировал, ни я не планировал. Бог просто прошел и бросил на тебя свою милость. И когда милость коснулась Елисея, произошло сверхъестественное чудо. Он пережил Бога. И когда коснулась его эта милость, он сказал: «Я хочу быть всегда рядом с тем человеком, который находится под этим помазанием». Мы всегда, опять же, я не говорю человек, он увидел служение Илии. Это привлекло всю его жизнь, это захватило его. Он не видел ни чудес, ни знамений, ничего. Но как только он увидел эту славу, он, его коснулась эта сила Божья, эта милость опустилась на него. Когда он вышел из-под этой милости, он сказал: «Я хочу быть здесь. Это мое место. Это 100% мое место». Заметьте один момент, что Илия ничего ему не сказал. Смотрите, бросил на него милость свою и оставил Елисей волов и побежал за Илиею. И сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду с тобой». Можете себе представить? Проходит мужчина, проходит мужик, пророк. Бросает на него, снимает милость, бросает милость. Он встает и говорит: «Я иду за тобой. Дай мне только попрощаться. Дай мне быстренько, я сейчас быстренько сбегаю, поцелую маму и папу и скажу бай-бай». Смотрите, что происходит здесь. Очень интересно. Ни одного слова. В Библии вот эта история, она удивляет меня очень сильно, потому что мы с вами много раз ее читали. Но самое интересное, как был избран Елисей. Елисей был избран Богом без единого слова. Бог сказал Илии: «Помажь его в пророки». Но самое интересное, что ты не можешь просто прийти и помазать человека. Он должен быть увлечен, он должен столкнуться с Богом, встретиться с Ним. И когда он проходил мимо, он снял эту милость, и он просто бросил на него. И когда он, во-первых, это был рабочий человек, он не сидел на диване с чипсами. Amen. Он был при 12-й паре волов. Он уже испахал 11 пар, это была 12-я пара волов. Самое интересное, Бог увлекает нас. Бог увлекает, Он хочет, чтобы мы с вами начали жить и действовать для Него. Он и вырвал нас из этой серой жизни, родные братишки, сестрички. Он и вырвал нас из этой серой жизни, чтобы мы с вами достигли чего-то большого. Самое интересное, когда он бросил на него милость, и он был увлечен, у него перед ним стал выбор. Родные мои, я хочу вам сказать один такой момент, перед тем, как я продолжу. Вся наша жизнь состоит из выбора. С момента твоего утра, как только ты просыпаешься утром, у тебя начинается выбор. Какой зубной пастой чистить? Каким полотенцем вытираться, какие носки одевать, какие туфли, рубашку и так далее, и так далее, и так далее. Что я буду сегодня кушать на завтрак, молиться, не молиться, читать, не читать. Все, вся наша жизнь состоит из выбора. Из того, что мы с вами выберем, вся наша жизнь будет так и продолжаться. Самое интересное, что у него стал выбор. Перед тем, как Илия бросил на него милость и снял с него. Он говорит: «Дай мне попрощаться с отцом и с матерью». И самое интересное, что этот человек сделал. Он не просто попрощался с отцом и с матерью. Самое интересное, он сделал жест, который обрезал ему самому же всю дорогу назад. Что он сделал? Он сжег свои мосты. Он сжег их даже на случай того, если у тебя будет отступление, чтобы у тебя не было даже отступления никакого назад. Многие из вас в этом зале сожгли мосты, Но многие из вас четко знают, что это слово к вам. Вы свои мосты не сожгли. Если у тебя есть еще дорога назад, если у тебя есть еще даже шанс вернуться в старую жизнь, твой мост никогда не был сожжен. Твои валы никогда не были заколоты, и колесница никогда не была сожжена. У тебя есть дорога назад. Те, которые знают, о ком я говорю, вы знаете четко, что это вам слово сегодня. Несожженные мосты. Мы живем вокруг людей, которые называются христианами, которые живут как бы как христиане, но у них на случай всегда есть emergency exit. У них всегда есть выход из любого положения. Что бы ни случилось, четко я могу вернуться назад. У меня все предусмотрено, никаких проблем нет. Но я знаю, здесь есть люди, если все остановится, они назад не смогут вернуться. Они начнут все заново. Вы слышите меня? Я знаю здесь сидящих людей, с которыми я общался, которые мне говорили, и им задавали вопрос, а что если эта церковь развалится? Они говорили, эта церковь не развалится, а даже если она развалится, я назад уже никогда не вернусь, потому что возвращаться некуда. И я говорю с этим человеком, это реальная история. Он говорит, я стану на колени, начну домашнюю группу, и это видение не остановится никогда. Вот это личность, у которого нет сзади никаких мостов. Он говорит, я сжег все, я отрезал все, мне там делать нечего. Я могу прийти туда в гости, знаете, как-то посочувствовать, записать кого-то на энкаунтер, чем вы и занимаетесь, родные. Кого-то там, знаете, посвидетельствовать. Вот такого рода еще можно. Это не можно, а нужно так делать. Но ты уже не свояк. Ты уже, они уже, ты уже, знаете, как говорят, чужой среди своих. Amen. Чужой, они уже тебе перестали быть своими. Ты даже захочешь сесть на эту лавочку, у тебя не получится, ты меченый. Вы слышите меня? Меченый, все. Как только люди узнают, у тебя на лице написано, что ты на энкаунтере был, и ты не отмажешься. Вы слышите меня? Ты все равно какой-то не такой. Мне всегда говорят люди, они говорят, сделай так, я сделал. Я уже все делаю так, как они хотят. А потом говорит, ну все равно ты не такой. Все равно что-то на тебе не то, вот никакой, не такой ты. Так почему не такой? Не знаю, но не такой. У них, знаете, что-то людям говорит о тебе, что ты не принадлежишь к ихнему стаду. Что-то говорит, потому что у тебя что-то было обрезано, что-то было отсечено, и назад невозможно вернуться. Сожги свои мосты, общение с теми, которые постоянно контролируют тебя. Куда тебе идти, что тебе делать, как тебе молиться, с кем тебе общаться, обрежь. Вы слышите меня? Если тебе кто-то еще по сей день может говорить, с кем общаться, куда ходить, с кем молиться, что делать, обрезай. Будет больно. Это мост, который ты должен сжечь. Иногда, может быть, твой мост – это твоя работа, за которую ты держишься, и ничего. И эта работа, она поражает твою жизнь в Боге. Она поражает твое общение с Ним. Это твой мост, который тебя постоянно затягивает назад. Заметьте, та вещь, которая автоматически, когда ты охлаждаешься, когда ты начинаешь немножко притухать, где ты оказываешься? Сам сейчас ответь себе на этот вопрос. Я не хочу задавать тебе эти вопросы и отвечать вслух не надо. Где ты оказываешься, когда тебе тяжело? Это твой мост, который до сих пор не сожжен. Интернет, газеты, телевизор, бар. Где ты оказываешься, когда у тебя приходит немножко охлаждение? Где? Это твой мост, по которому ты перебегаешь назад. Он должен быть сожжен. Он должен быть сожжен. И я говорю сейчас четко в сердца конкретно некоторых людей, которые точно знают, что этот месседж к вам. У тебя есть какая-то маленькая тропинка, какой-то маленький мостик, по которому ты перебегаешь туда. Никто не знает. Вовремя ты всегда на месте. Но когда никого нет, тебя тоже нет, потому что ты по другую сторону мостика. И вот этот мостик, родные мои, это то, что держит нас от великих, от великой славы Божьей и от больших чудес, которые Он хочет видеть в нашей жизни. Если ты хочешь узнать свой мост, ответь просто на один единственный вопрос. Где ты оказываешься, когда тебе тяжело? Знаете, где я оказываюсь? В своей тайной комнате в слезах, на полу. Меня жена не раз заставала там, когда мне тяжело. Нам всем тяжело бывает, алло. Разница та, где ты находишься, когда тебе тяжело. С бутылкой? С девчонкой? С парнем? Где-то сделать что-то, натворить что-то? Где мы оказываемся, когда тебе тяжело, и ты оказываешься в своей тайной комнате? Значит, у тебя уже нет моста, по которому бежать назад. Все, где ты остаешься, это как Давид, который падал, ему некуда было бежать. Знаете, почему Саул был поражен и убран Богом? Потому что он никогда не сжег свои мосты, никогда. Он всегда перебегал назад. И его мост – это была гордость. Он всегда хотел выглядеть перед людьми правильно. Он всегда хотел носить галстук. Он всегда хотел выглядеть с иголочки. И он просил даже Елисея: слушай, выйди со мной к народу, чтобы люди знали, что Бог со мной. Бога уже давным-давно не было с Саулом. Он просто хотел, чтобы пророк с ним был, чтобы люди как бы видели, что с ним до сих пор Бог. Потому что с кем пророк, с тем и Бог. Аминь. И смотрите, что получается. Получается один такой интересный момент. Когда Давид сжег все, разрушил все в своей жизни, отступать было некуда. Все, что он бегал, он просто бегал с места на место, у него некуда было отступить. Бог сделал так, что перед тем, как Давид был поставлен на свое место, все мосты, все родственники, друзья, все, что было вокруг него, было отрезано от него. И дороги назад Давиду не было в Израиль. Вы слышите меня? За ним гонялись, за ним охотились. Невозможно, он жил по другую сторону. У него все мосты были отрезаны. Вы понимаете, что вот эти мосты, несожженные мосты, это то, что влечет нас назад. Это то, с чем мы с вами должны разделаться в своей жизни раз и навсегда. Иначе я тебе даю гарантию, всю свою жизнь ты будешь бегать по этому мосту назад. Всю свою жизнь ты будешь оказываться в одном и том же месте. Ты будешь ловить себя раз за разом, год за годом в той же самой проблеме, потому что ты никогда не сжег свои мосты. Твой мост, каждый из вас знает. Если у тебя он есть, ты знаешь. Если у тебя его нет, ты также это знаешь. Потому что, когда тебе тяжело, ты звонишь, ты падаешь на колени, ты просишь у Бога прощения: Господь, получилось. Но когда у тебя есть мост, ты перебегаешь назад и начинаешь вести двойной образ жизни. Двойной образ жизни. Все люди, которых Господь назвал лицемерами. Лицемер – это человек, имеющий два лица. Четко он имеет одно лицо в церкви. Второе лицо – это его личное лицо, которое никто не знает, только он, Бог и дьявол, или то окружение, с которым он это делает. Человек, имеющий мосты, это тот, который может жить в церкви и может жить двойной жизнью одновременно. Человек, не сжегший мосты, это просто личность, которая не хочет наладить с Богом контакт. Как один пастор один раз сказал интересный момент, он говорит: чем отличается свинья от овцы? Говорит, оба попадают в грязь. Оба, и свинья, и овца. Овца, когда попадает в грязь, она плачет. Свинья, когда попадает в грязь, она качается. Вы все со мной. Вот это то, что скажет тебе, имеешь ли ты мост. Мост, если ты попадаешь в свою проблему, качаешься ли ты там от радости, или когда ты попал где-то в проблему, ты становишься на колени и начинаешь плакать: Господь, это не мое, я не хочу. Ты говоришь: Бог избавит меня от проблем. Да, Бог избавит тебя от проблем, если ты сожжешь свои мосты. Мы всегда держим что-то на стороне, чтобы вдруг что. Знаете, мы вообще, украинцы, запасливые люди. У нас, знаете, на Украине было так. В магазинах ничего, нигде ничего, зарплат никаких. Домой приходишь, и колбаса, и хлеб, и помидорчики свеженькие, и моченые, и так далее, и так далее, и так далее, и грибочки. Там. Думаешь, откуда? Мы запасливые. Так же и в Боге. Так же, когда мы рождаемся свыше. Мы оставляем мостик, чтоб было. Кто его знает, что зробиться? Понимаете, и мы вот так вот и бегаем по этому мостику и не можем понять, почему. Ты живешь двойной жизнью, родной. Двойной жизнью. Разрушь, сожги все мосты. Приди на распашку, скажи: Господь, я не хочу. Потому что, родной мой, тайное все равно станет явным. Не сейчас, попозже, не попозже. Так в день суда тайное всегда станет явным. Ты все равно его не удержишь. Ты все равно никому не сможешь рассказать сказку, что все нормально в моей жизни. Как дела? Нормально. Слушай, да скажи, как дела? Плохо. Помолитесь за меня, влип. Лучше побегай чуть-чуть, чем хрюкать будешь всю свою жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду, кто ты, твоя натура, твое нутро, где ты, кто ты? И вот это вот тебе будет говорить о том, кто есть ты. Я удивляюсь, как некоторые люди могут находить общение со всеми вокруг. С теми, кто движутся в Боге, и с теми, кто проклинают тех, кто движется в Боге. Еще раз скажу один момент. Я удивляюсь некоторым людям, которых я встречаю в своей жизни. Те, которые могут находить общий язык с теми, кто движутся в Боге, и с теми, кто проклинают тех, кто движется в Боге. Он и с теми друг, и с теми друг. Я удивляюсь. Потому что если при мне кто-то скажет на мою церковь или на кого-то из вас что-то, я сразу закрываю рот и останавливаю. Я говорю: ты никогда не будешь говорить в моем присутствии так о моих друзьях и о моей семье. И эти люди, да, они закрываются, они сразу фыркать начинают. Проходит месяц, они тебя уважать начинают. Потому что они знают, что ты человек, который в глаза скажешь правду и прятаться не собираешься. Лучше я буду иметь двух друзей, но это будут друзья, вы все со мной, чем я буду иметь целую армию тех, которым я потакаю, и они потакают мне, все друг другу вешают медали, друг друга судят, сплетни ходят. Помните, я не хочу быть в такой армии. Твой мост, какой твой мост, по которому ты бегаешь туда и сюда? Сам Господь допустит в твою жизнь ситуацию. Ты думаешь, почему в твоей жизни одна и та же ситуация? Один и тот же сценарий прокручивается. Я задавал Богу, почему? Еще время было назад, несколько лет назад. Почему один и тот же сценарий прокручивается в моей жизни? Месяц за месяцем, месяц за месяцем, год за годом. Почему? Потом Господь мне сказал: я показываю тебе то, над чем тебе нужно работать. Мы иногда кричим: Господи, я не хочу эту проблему в моей жизни, родной мой. А Бог ее будет вскрывать. А Бог ее будет вскрывать. Почему? Он хочет, чтобы ты сжег этот мост. Ты будешь удивляться, почему по сей день. Я уже взрослый мужчина, взрослая женщина. Я занимаюсь этими вещами, я думаю это, я говорю это. Зачем? Чтобы показать тебе, что у тебя еще есть мост, по которому не только ты можешь бегать туда, дьявол может бегать назад к тебе. Вы все со мной? И когда ему хочется, он приходит и поражает твою жизнь. И ты даже не знаешь, вчера только молился, вчера только молилась, только поклонялся в Богу, и здесь я стою в грязи. Почему? Потому что не только ты хочешь, когда хочешь, туда бегаешь. Когда хочется, дьявол бегает назад. Мост – это то, с чем каждый из нас должен расправиться. Ты будешь стоять на колени один вечер, и греха даже не будет в твоей жизни никогда. Ты проснешься в одно прекрасное утро и потянешься за бутылкой. Полезешь на этот интернет, пойдешь, наберешь 1-800 number и позвонишь куда не нужно. Почему? Вчера же было все нормально. Мост, родные мои. Дьявол просто прибежал к тебе и напомнил тебе, что не только ты бегаешь, когда тебе хочется, я бегаю, когда мне этого хочется. Мост работает в две стороны, родные мои. Я знаю, сегодня тема такая, много криков не будет. Я знаю, что эти темы нужны, я должен забить этот гвоздь, родные мои. Я должен забить этот гвоздь. Вы должны понять, что происходит в вашей жизни и с чем вам нужно разделаться. Я знаю, тяжелая тема. Господь мне сказал сегодня говорить об этом. Задай вопрос сейчас. Почему сатана такой успешный? Вы никогда не удивлялись? Я удивляюсь дьяволу. Я каждый день удивляюсь сатане. Почему сатана такой успешный? Потому что у него нет моста. Вы все со мной? Все, что могло быть у дьявола сожжено, разрушено. И у него нет никакой двери назад. Ему хорошим стать невозможно. Аминь. Ему покаяние отрезано. Вот поэтому, я вам честно говорю, ключ к успеху и к прорыву – твой мост. Когда ты разберешься со своим мостом, и тебе дороги назад не будет, ты уже столько много зла, как мы говорили с вами о линиях судьбы. Прошлая тема, кто не слышал, обязательно возьмите. Когда ты сделал дьяволу настолько много зла, что вся дорога назад разрушается. Даже одна твоя мысль вернуться туда будет уничтожением твоим. С тобой уже сюсюкаться никто не будет. И поэтому твой мост, родные мои, сегодня мы говорим о твоем мосте. Есть ли он у тебя? Если есть, то какой это мост? И если какой это мост, встань на колени и скажи: Господь, не пойду никуда, пока не разберусь с этим мостом. Потому что в один прекрасный момент наш дорогой пастор Свагерт не разрушил свой мост. Помните его? Прекрасный евангелист, до сих пор служит Богу. Но это пятно, оно не забудется никогда, вы все со мной. В один прекрасный момент он не разрушил свой мост. И когда он вырос в тысячи, десятки тысяч, когда у него было служение, его знали по всему миру, переводились его передачи. Дьявол говорит: а теперь я приду к тебе в гости. И сделать ты ничего не сможешь. И вы помните, как он к нему в гости пришел? До сих пор все знают этот вечер, когда он сел. Во-первых, он один был. Это уже был пролет номер один. Служитель должен быть всегда со своей женой. И жена должна быть всегда со своим мужем. Все со мной? Или минимум с командой. Потому что мы друг друга держим. Иисус всегда почему посылал по двое? По двое. Потому что если одному станет плохо, аминь, второй его поднимет. И поэтому, когда он сел ждать свой самолет, он зашел в ларек. И в ларьке висели порнографические журналы. Он взял один журнал, посмотрел в него. И он говорит: я прям почувствовал, как что-то вошло в меня. И говорит, после этого, говорит, через несколько месяцев ему устроили в очень одном прекрасном отеле со всеми фотографиями, со всей грязью. Все устроили там. Подослали проститутку, сделали то и сё, и все дело было сделано. Дьявол его взял. Поэтому, родные мои, тебе кажется, что сейчас это мелочи. Родные мои, это мелочи сейчас. Когда ты будешь двигаться дальше, это превратится в глыбы. Вы все со мной? Мелочь. Какой-то журнальчик, какая-то вещь, какая-то маленькая сигаретка, какая-то маленькая баночка пива. Ну что там, чуть-чуть пива, да камон. Родной мой, эта баночка поставит тебя на колени. Вы все со мной? Это маленький бычок, недокуренный, он поставит тебя на колени, потому что это мост, который ты до сих пор держишь. Я знаю, о чем я говорю. Я рушил свои мосты. Я знаю, о чем я говорю. Маленький бычок, смотреть не на что, он поставит тебя на колени и сделает рабом. Потому что не только ты бегаешь, когда тебе хочется. Когда дьяволу хочется, он бегает и делает, что ему хочется. И иногда он может прийти, родной мой, не вовремя. Когда ты находишься на уровне и на служении. Он появится в то время, когда тебе больше всего не хочется. Но это его план всю твою жизнь. Держать маленький мостик, чтобы потом расти, танцуй, хлопай, езди на энкаунтеры, служи. Но вот эту маленькую ниточку оставь. Потом эта маленькая ниточка перерастет в канат. Потом этот канат перерастет в лестницу, а потом уже и мост вырастет огромный, а потом уже невозможно сдержать будет той атаки, которая придет в твою жизнь. Там маленькая вещь, маленькая чуть-чуточка, волосинка, что там? Никому не заметно, никто не знает, никто не видит. О, родной мой, она будет держать всю твою жизнь на паузе. Эта маленькая ниточка будет держать всю твою жизнь на кнопке пауза. А года будут идти, а года будут идти. Счетчик будет щелкать. 30, 40, 45, 50. А ты до сих пор на паузе. Знаешь почему? Мост, родной мой, мост. Ты до сих пор не разобрался со своим мостом. До сих пор бегаешь по этому мосту, как мальчишка и девчонка. Мост – это то, что удержит всего тебя от прорыва. Самсон – серьезнейшая личность. Мощный человек, который был Богом избран, чтобы захватить, чтобы уничтожить филистимлян. Он был поставлен Богом судьей. Ему дана была сила немеренная, тысячами могла жить. Ему дана была сила одному уничтожить всех врагов Израиля, всех. На нем было помазание. Знаете, что он? Он был поражен на коленях в доме проститутки, когда ему срезали волосы, выкололи глаза. И он много лет пахал, как осел. Потому что это жерново крутили ослы. Это было самым большим унижением для помазанника Божьего быть как осел, крутить. Родные мои, мы с вами иногда похожи на ослов. Нас никто не видит, нас никто не слышит, но мы знаем, что глаза наши выколоты, и мы употребляем нашу силу для того, что мы крутим это жерново для врага, как осел. Твой мост, родные мои, сегодня мы разберемся с мостами. Я не хочу сегодня много, знаете, там изгонять, что-то кричать там на эти мосты, но твоим мостом никогда не разберусь. Ты с моим мостом никогда не разберешься. Это вещь индивидуальная. Знаете, почему ты едешь на энкаунтер? Все уходит, но что-то остается. Потому что все, что уходит, Бог забирает. Это пришло в твою жизнь. Но этот мост иногда держим мы. Бог его хочет забрать у тебя. Ты знаешь, пастор, я не выдержал. Ты не выдержал, а ты захотел не выдержать. Ты сдался в тот момент, когда и в самой тяжелой войне мы бросаемся всегда в свое самое любимое дело. Твой мост. Дьявол успешный, родные мои, потому что у него нет мостов. Отсюда можно вынести только одно откровение. В твою жизнь придет успех, настоящий успех, только тогда, когда идти дальше будет некуда. Идти будет некому. Все, что у меня есть, это вот сейчас и моя жизнь впереди. Вот этот мост, родные мои, по которому до сих пор еще проходят перебежки. Это тайный мост. Его никто не видит. О нем никто не говорит. Мы очень тихо сидим и держим его внутри. Да, мы поднимаем руки, но мы знаем, существует нить, которая до сих пор держит нас с той жизнью. Александр Великий, когда брал Мексику, у него было несколько кораблей, больших кораблей, и когда он высадился на берег, это история, было 800 человек, 800 солдат. Они брали Мексику, это серьезное дело. Но вы знаете, Александр Великий имел такой дух. Да, он был безбожником, да, он любил алкоголь. Кстати, алкоголь его и поразил. Алкоголь поставил Александра Великого на колени, он уничтожил его. Когда они высадились на берег, когда он еще был в расцвете сил, когда он захватывал всю землю, когда он ненормальные лозунги бросал, он говорит, вся земля будет покорена, вся земля будет стоять на коленях передо мной. И такие же ненормальные присоединились с ним. И дьявол пользовался им, да, потому что он делал это все для себя, ему просто нравилось, ему скучно было. Когда он покорил всю землю, он потом не смог удержать, он потом не смог, он контролировал тогдашнюю всю землю. Тогдашний, все, что он хотел, он контролировал. Не было вещи, где бы он не пошел и не уничтожил. Но когда он все покорил, он не смог контролировать один маленький стаканчик с ликером, родные мои. этот стаканчик уничтожил Александра Великого. Он поставил его на колени и заставил, как свинье, валяться в грязи. Маленький мост, ты знаешь его. Маленькая ниточка, ты знаешь ее. Когда он высадился на берег, когда он захватывал Мексику, было 800 человек. Он выстроил весь отряд, повернул их лицом к морю, там, где стояли корабли. И он приказал сжечь и уничтожить все корабли. Можете себе представить? Капитан. Но мне это нравится. Когда я слышу, да, он неверующий, но я просто балдею от таких ненормальных людей. Или мы сдохнем здесь, или мы захватим все. Вот такого духа должен быть ты. Вот эта вся слякоть, вот эта вся плесень, которая нарастает на нашей жизни, это все мусор, который должен быть уничтожен из нашей жизни. Ну ты, может быть, понимаешь, когда-нибудь в мою жизнь придет откровение свыше, и я как-нибудь стану на колени, и, может быть, мы будем поститься. А? А? Если не мы, то кто? Аминь. И когда он поставил их... Аминь. Воздайте ему славу. И когда он поставил своих воинов смотреть на океан, и он перед глазами всех уничтожил все корабли, сжег и утопил их на глазах у всех, не оставил ни одной шлюпки. Ему не надо было много говорить, ребята, давайте захватим Мексику. Ребята, вы понимаете, у нас дороги назад нету. Ничего, ни одного слова. И они захватили все, что они хотели. Вы слышите меня? Практически без единого поражения. Маленькие вещи там случились. Практически без поражения он взял всю Мексику, все, что ему хотелось, он взял. Потому что один маленький жест правильного капитана, который повернул и сжег. И они поняли, что дороги назад нет. Или мы здесь умрем, или мы победим. Моментально настроение у всех солдат поменялось. Моментально, родные мои. О, родные мои, я вам серьезно говорю, ваше настроение поменяется. Иногда я говорю к людям... И мои темы, они не могут достигнуть людей, потому что я проповедую, у меня нет назад моста. И я проповедую людям, которым нравятся темы, но он постоянно бегает туда и сюда. И они не могут произвести того мощного эффекта, который Бог действительно влагает в эти темы и хочет тебе действительно дать иногда даже в лоб, чтобы ты понял, что это слово к тебе, родной, к тебе. Ты хотел слово? Ну, приятного аппетита. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том... Об этих мостах все вот эти вещи должны быть сожжены, все вот эти вещи должны быть уничтожены в нашей жизни, иначе они разделаются с нами. Я представляю, как бы шла война. Ты понимаешь, Александр, Леха, ты понимаешь, у нас всего лишь 800 кентов, 800 ребят. Ты можешь представить, и если вдруг что, мы в шлюпке и туда. Вы понимаете, 800 человек вышли против тысячи. Захватили все. И я иногда удивляюсь. Знаете, почему мы с вами не можем даже самого себя в порядок привести? Начинаю поститься, срываюсь. У тебя есть шлюпка. У тебя есть мост. Начинаю молиться. Бросаю. У тебя еще есть назад дорога. Начинаю воевать, бросаю. Родные мои, ты бросаешь, потому что у тебя еще есть мост. Когда ты попадешь в зону, которую уже назад невозможно возвращаться, там тебе никто не будет говорить «молись». Ты не сможешь не молиться. Когда они высадились на берег, они не смогли не воевать. Ребята, давайте возьмем брейк. Какой брейк? Все, ребята, ту-ту. Теперь или вперед, или назад топиться, потому что дорога у нас одна. Или победа, или смерть. И мне настолько нравится вот то, как Господь тренирует свою армию. Именно Елисей, да? И оставил Елисей волов, и побежал за Ильею, и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе? То есть Илия говорит, я даже ничего не сделал, я тебе ничего не говорил, иди, пожалуйста, это твой выбор. Он отошедший от него, смотри, что он сделал, отошедший от него. Сразу он не побежал к родителям. От него взял пару волов и заколол их, и зажегший плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, и сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Он дал всем знать. У него было огромное родство. Двух волов, вы уверены, что это хорошее количество людей надо, чтобы съели? Амин? Волы, понимаете, да? То есть, если было мало, он бы заколол одного. Ну или, как говорят, как помните этот, да? Это притча. Бегает одна свинья. Пришел в гости, ну, украинец к украинцу, говорит, а они умные люди, знаете, ну, мы умные люди, я тоже украинец, тоже там вырос. Знаешь, он смотрит, свинья бегает, у нее одной ноги нет. И он говорит, она бегает, хромает. Он говорит, что у тебя за свинья? Говорит, а что, я ради всего, ради холодца, говорит, всю свинью буду убивать, что ли? Понимаешь, вот только так и у нас, знаешь, я имею в виду, иногда, знаешь, иногда мы вот так само поступаем. Поэтому, когда он заколол двух волов, это значит, что они съели двух волов. Имя? Они съели двух волов. Это говорит о большой массе людей. И самое интересное, что он при всех, он сжег плуг. Родные мои, он сжег плуг. Плуг символизирует то, что ты делал до этого. Вы слышите? Плуг символизирует все, чем ты занимался до того, как Бог прикоснулся к тебе. Плуг символизирует твою работу, плуг символизирует твою жизнь, твой заработок, твое будущее, все. Все, что он сделал. Или я ему не пообещал ни зарплаты. Музыканты сразу улыбаться начали, аллилуйя. Вы понимаете? Самое интересное. Знаете, почему они улыбаются, они знают. У нас тут были некоторые люди, забегали, знаешь, и говорили, слушайте, я буду играть. Сколько? Я говорю, слушай, сначала начни играть. Понимаешь, тут одно... Понимаешь, и такие вещи происходят. Он не дал ему зарплату. Он не сказал ему, за тобой будут тысячи идти. Он не сказал ему, ты будешь в мощном служении. Ты будешь иметь огромную силу. Ты будешь иметь огромное помазание. Он просто бросил на него милость. И это все, что нужно тебе и мне. Он бросил на него это помазание, он соприкоснулся с ним, и он сказал, теперь я хочу быть здесь. Теперь я хочу присутствовать здесь. Амин. Бог никогда не будет использовать двойных людей, у которых сбоку висит шлюпка на случай провала. На случай того, чтобы вернуться назад. Если тебе мешает работа, меняй работу. Если тебе мешает отношения с друзьями, меняй друзей. Сожги этот плуг, родные мои. Сожгите этот плуг, все свое старое. Сожгите то, на чем основывалась ваша жизнь. Сожгите то, с чем вы раньше были, в чем вы раньше жили, с чем общались. Я вам серьезно скажу, кто из вас думает, что все нормально, все прекрасно, все хорошо? Родные мои, я уверен, что... Слушайте, к кому сейчас относится эта тема? Честно, поднимите руку. Я хочу видеть хотя бы 2-3 человек. Амин. Спасибо. Я, значит, я попал в правильную церковь. Среагировали, я понял. Ну, дойдет попозже чуть-чуть. Это наша церковь. Попал. Мы с вами говорим о чем? Мы говорим именно об этом. Именно есть момент в твоей жизни, с которым тебе нужно разобраться. Есть люди, с которыми тебе нужно разобраться. Ты скажешь, а что будет? Я же с ними потом общаться не смогу. Родной мой, потом ты вернешься назад в свой город не как Елисей-пахарь, а как Елисей-пророк. Вы слышите меня? Когда Елисей променял все это, и когда мы с вами смотрим, вообще на жизнь Елисея, мне так нравится, это был горячий человек. Он сказал, Илия на тот момент был непревзойденная личность. Это был человек, который чудеса делал налево и направо. И когда Илия уходил, он говорит, проси, чего дать тебе. Он говорит, помазание, которое на тебе, я хочу, чтобы было на мне вдвойне. Родные мои, те, кто умеют жертвовать, умеют просить. Вы все со мной? Знаете, почему я ору постоянно? Я хочу видеть мою нацию на коленях. Я еще не вижу, сейчас только начало, мы только начинаем потихонечку. Потому что, когда ты отдал все, ты хочешь все. Когда ты отдал чуть-чуть, ты будешь и просить у Бога чуть-чуть. Какою мерою мерите, такою и что, родные? Вам отмерено будет. Это сказано именно в этот момент. Какой мерой ты отмерил, какой мерой ты меришь Богу, людям, такой и тебе Бог отмерит. Вот столько жертвуешь, столько и иметь будешь. Наперсток даешь, Бог тебе даст наперсток, утрясет его, утрамбует, запакует и даст. Приятного аппетита. Понимаете, вот так же будет и отсыпано тебе. Поэтому, когда я слышу такие, знаете, такие жалкие молитвочки, Господи, ну чтобы мой домик стоял, Господи, чтобы вот здоровечко дай мне. Чего? Слушай, когда ты станешь на поле битвы, когда ты зайдешь в помазание Божье и начнешь делать то, для чего Он призвал тебя, Бог позаботится о твоем здоровьечке, вы слышите меня? Он будет оберегать тебя, и не надо будет тебе просить, Господи, благослови пищу, то я только ее в руку брать буду, весь яд в ней умирать будет. Знаете почему? Потому что когда ты призван, Бог не даст тебе умереть. В тебя стрелять будут и застрелить не смогут, родные мои. Смерть – это дух, и он приходит в то время, когда пришло твое время. Когда твое время не пришло, что бы с тобой ни делали, никогда ты не сможешь быть поражен, вы слышите? И поэтому, когда я увидел, что когда ты продаешь всю свою жизнь Богу, с твоей жизни страх уходит. Потому что я больше не принадлежу чуть-чуть себе, чуть-чуть Богу. Я весь принадлежу Богу. И теперь, что Ему хочется сделать со мной, то и будет в моей жизни. Умереть сейчас, значит сейчас. Вы все за мной? Страха нет вообще. Нет. Абсолютно. Почему? Страх находится только в тех, которые до сих пор не отдали всю свою жизнь Иисусу. До сих пор есть что-то в твоей жизни. Шлюпка на боку висит. Вдруг что? Вдруг что-то случится. Где-то там пробоина. У меня всегда есть лодочка. У меня всегда есть веселки. Прыгнем и ноги оттуда. Хай, они там тонут на своем Титанике. Вы понимаете? Ты в церкви был? Да так, приходил пару раз. Она уже на дно пошла. Я не знаю. А сам там греб раньше, самый главный, на пушке сидел. Всех судил, всем говорил, я вам с тем. Тут только пробоина, бедненький чемоданчик и свою маленькую аптечку и в лодочку, и текать. Родные мои, я вам серьезно говорю, вот эти вещи, они должны быть уничтожены из нашей жизни. На дно так все вместе на дно. Поднимать паруса так все вместе поднимать. Но дно нам не светит. Аминь? Не переживайте. Мы уже были на дне, хватит. Поплавали, покушали, попрыгали. Я не хочу на дно. И поэтому, родные, я вам серьезно говорю, что вот все эти моменты. Еще один момент я хочу прочитать. Не буду долго задерживать. Давайте откроем Марка 10 глава. От Марка 10 глава. Очень интересный момент здесь в Библии. Вы также его все знаете. Просто еще раз освежу. Немножко в свете этой темы. Смотрите, что интересно. Вот здесь именно, эта притча именно 100% относится к тому, что я сейчас говорю. От Марка 10 глава, с 17 стиха. От Марка 10, 17. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и просил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Серьезный вопрос, не шуточный вопрос. Очень серьезный вопрос. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Слушайте, очень внимательно, потому что эта притча 100% подходит под то, что я сейчас говорю. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного не достает тебе. Шлюпка у тебя висит. Ну, это так, надо в скобочках там внести. Аллилуйя. Нет, потом скажут, заблуждение проповедует. Не-не-не-не, это я так, чтобы понять. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Иисус полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай. Раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Слышите меня? О, я люблю за Иисусом ходить. А крест где? Где крест? Нету? Смотрите, что здесь происходит. У этого юноши было все. Все было, все заповеди исполнил. Но внутри его было вот это гложущее чувство, как будто что-то ему не хватает. И Иисус ему четко показал его мост. Твой мост, твое богатство. Мои года, мое богатство. Помните, да? Never mind. Понимаете, смотрите, что получается. Ну, тема такая немножко строгая, надо чуть-чуть, знаете, ну, аллилуйя. И вы понимаете, о чем я говорю? Что у него была одна единственная шлюпка. Он не понимал, что. Он не понимал, почему. И он, если бы он ему сказал, иди за мной. Он ему сказал, а, родной, пойди продай все, раздай все нищим, и потом приходи за мной, взяв крест. Другими словами, знаете, что Иисус сделал? Бросил на него милость. Вы все за мной? Он проходил, юноша подошел, он бросил на него милость. Он увидел все. Он знал, кто такой Иисус. Иначе он его не называл бы учитель благий, что мне делать. За таким советом подходили кто как к людям очень высокопоставленным. Он знал, что Иисус делал, он видел чудеса. Но самое интересное, когда на него попала милость, Иисус ему сказал, четко сказал, твоя шлюпка, твой мост, это твое богатство. Может быть, родной мой, это твоя семья, твоя мама, твой папа. И Иисус к тебе подойдет и скажет, попрощайся с мамой и с папой. Попрощайся с денежками и с бизнесом. Если Бог призвал тебя быть бизнесменом, Он никогда тебе этого не скажет. Но когда я открыл бизнес, я в ухо получил. Потому что я призван вот здесь быть. И все, что я пойду там на стороне начинать, Бог заберет и разрушит, потому что это не мое место. Я знаю, что здесь будут бизнесмены и очень успешные бизнесмены. Но задай Богу вопрос, твое ли место бизнес? Амин? Просто задай Богу вопрос, твое, пусть Бог благословит, не твое, беги, потому что сколько бы ты ни брал, ты будешь всегда вне воли Божьей. И поэтому я тебе скажу, твоя шлюпка, может быть, твой мост – это дети. Может быть, это какие-то вещи, может быть, это что-то в твоей жизни, которое, я называю вещи, но может, это ты знаешь один или одна, что у тебя в твоей жизни находится. И смотрите, здесь интересно. Иисус взглянул на него, полюбил его, сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь. Иисус знал, как ударить. Вы знаете, Иисус такой добрый, он никогда мне не скажет, сделать что-то плохого. Ну, смотри, что он ему сказал. Представь, подходит тебе Иисус прямо сейчас. Можете себе представить себе? И говорит, все, что имеешь. Ты много не имеешь, я много не имею. Мы много здесь не имеем. Ну, кто-то, может быть, чуть больше имеет, чем другие. Но он был, написано, богатый юноша. Там точно были и перстни, и пальцы. Я имею в виду, все было правильно. Понимаете? Я имею в виду, у юноши было все в порядке. И поэтому Иисус ему четко сказал, и он точно попал в его сердце, он точно попал. И написано, смотрите, что дальше. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это был не мост, родные мои, это фривей был. А? Я немножко другая система. Ничего себе, мостик, ладно, там уже 4 полосы идут. Понимаешь? Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам. Иисус, он всегда из всех вещей выводил четкую линию. Смотри, что он говорит. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. Ученики ужаснулись от слов его, и Иисус опять им говорит в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство. Иисус перефразировал. Ученики вообще в шоке упали. Они говорят, так что теперь все богатые в ад идут? Иисус немножко перефразировал, чтобы удалить это. Надеющиеся на богатство. Амин. То есть он, когда он юноше это сказал, когда он бросил милость на него, да, Илия бросил на Елисея, Елисей уничтожил весь свой, все. Елисей и Илия, и Иисус, и этот юноша, это как две идентичные истории в Старом и Новом Завете. Абсолютно одинаковые. Что тот подошел и бросил милость, что тот подошел, чуть сценарий другой, но смысл один и тот же. Один разрушил все, сжег, накормил, отдал все, и пошел, и стал ему служить. Другой отступил в сторону и сказал, не могу. Слишком оно имеет в моей жизни место. И вот этот мост, родные мои, который четко ты знаешь, о чем я говорю сейчас в твоей жизни. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им, надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. О чем он говорит? Он говорит, легче верблюду войти, чем человеку, который имеет мост. Вы все со мной? Мост, родные мои, твой мост. Может быть, это фривей уже превратился. Может быть, это серьезное, уже несколько полос. Понимаешь? У кого-то может быть ниточка, у кого канат, у кого мостик. Я вам серьезно говорю, что есть момент в нашей жизни, с которым мы все должны с вами разделаться. Амин. Амин. Я верю, что вот эта, так, знаете, такая небольшая мысль, которую сегодня говорил, она даст тебе немножко задуматься над тем, что есть в твоей жизни, и над тем, что должно быть удалено из твоей жизни. Что мешает тебе? Я уверен, здесь сидят люди в зале, которым я это говорю, потому что я знаю, что мне Бог не побуждает никогда говорить эти темы, если некоторые из вас четко не просили у Бога то, что сейчас я говорю. Значит, вы стояли и просили у Бога. Молитва была примерно такая. Господь, почему в моей жизни нет прорыва? Господь, почему эта вещь в моей жизни? Господь, почему до сих пор это держит меня? Господь, почему я не могу до сих пор вырваться из этого? Вот поэтому, родной мой, это твой мост. Это твой мост. Бог, и ты вообще задумался, слушай, сколько ты молишься уже лет? И до сих пор Бог мост не разрушил. Знаешь что? Этот мост разрушить только может одна личность. Это ты и это я. Мост должен быть оборван. С теми или с теми вещами, с теми людьми, с которыми действительно ты знаешь. Тебе нужно четко положить конец всему старому. Иначе ты никогда не будешь Елисеем. Иначе ты никогда не станешь тем человеком, которому Господь призвал. И я вам честно скажу, всегда ответ на Божий призыв только был такой. Что сделал Петр? Помните? Даже он сказал ему, Иисус, мы продали все. Мы отдали, оставили ради тебя все. Все ученики Иисуса, все родные мои, 11. Один там таскал, помните, да, ящичек. Ну и сыграл тоже в ящичек. Понимаете, ну я о чем я говорю? Я говорю о том, что у Иуды, у единственного был мостик. У него действительно был чемодан и привязанность к этому миру. И Господь знал, кого избирал. Он знал, что эта личность, он никогда не будет близко с Богом. Но 11 учеников, все отрезали всю свою жизнь. И честно сказать, когда Иисуса убили, знаете, почему ученики прятались? Потому что у них были сожжены все мосты. Они не могли назад явиться даже в свою... Кому-то попал там, да? Понимаете, о чем говорю? Они сожгли все свои мосты. Почему они не могли вернуться туда, где они находились? Только по одной причине. Потому что их там растерзают. И все, они скажут... Они прятались. Знаете почему? Потому что все знали и видели, что они узнавали, написано, они узнавали, что они были с Иисусом. И потом в Деяниях апостолов за ними поэтому и охотились, потому что знали, что эти ученики – это очень опасные люди. И поэтому, родные, я вам просто даю такой совет. Просто совет. Мы сейчас будем молиться. Просто помолимся сейчас. Те, у кого есть эти мосты, я вам серьезно скажу, я хочу, чтобы вы вышли вперед, команда просто возьмет елей, мы просто помажем. Мы не будем сейчас изгонять никаких бесов, потому что мы их не изгоним. Потому что эту вещь, я вам все равно скажу, мосты должны быть разрушены вами. Я сейчас хочу помолиться о том, чтобы вы могли порвать это. Когда Иисус, скажите мне, мог ли Иисус раздать нищим и продать имение за юношу? Никогда, правильно? То есть Иисус может, все, что я сейчас тебе говорю, это слово, с которым ты должен будешь иметь дело.